«А кто такой Гудвин?» — спросила Элли. «О, это самый великий мудрец и волшебник нашей страны!» — прошептала старушка. «Он могущественнее всех нас и живет в изумрудном городе в центре страны. Он сам построил его и управляет им, но он окружил себя необычайной таинственностью, и никто не видел его после постройки города». «А как же я дойду до изумрудного города?» «Дорога в изумрудный город вымощена желтым кирпичом, и ты не заблудишься. Когда придешь к Гудвину, проси у него помощи. Прощай, моя дорогая». Налетел вихрь, стало темно, и когда мрак рассеялся, Виллины уже не было, волшебница исчезла. Когда все немного успокоились, самый смелый из живунов, их старшина, обратился к Элли. «Могущественная фея, приветствуем тебя в голубой стране. Ты освободила живунов. Хочешь стать нашей повелительницей вместо Гингемы?» «Нет», — возразила Элли. «Я только маленькая девочка и не гожусь в правительнице страны. Я пойду искать тех, у кого есть желание. Только вот башмаки у меня уж очень старые и рваные. Они не выдержат долгого пути. Правда, Тотошка?» Тотошка исчез за деревьями. Через минуту он вернулся с красивыми серебряными башмачками в зубах и торжественно положил их у ног Элли. «Откуда ты их взял?» – изумилась Элли. «Когда я бегал на разведку, — важно начал Тотошка, — я увидел за деревьями пещеру. Там много смешных и странных вещей, но больше всего мне понравились стоящие у входа башмаки». «О, это очень хорошо, что ты получила башмачки злой Гингемы, — заметил старый живун. Кажется, в них заключена волшебная сила, потому что Гингема надевала их только в самых важных случаях. Но какая это сила, мы не знаем». Тем временем живуны натащили столько еды, что Элли хватило бы ее на несколько лет. «Ну что вы, куда мне столько, друзья мои?» – со смехом сказала Элли. Она положила в корзину немного хлеба и фруктов, попрощалась с живунами и смело отправилась в путь с веселым Тотошкой.